о любви и зависти, и как высоко радоваться с радующимися. Любовь заключается не в пустых словах и не в простых приветствиях, но в явлении и совершении дел, например, в том, чтобы избавлять от бедности, помогать больным, освобождать от опасностей, покровительствовать находящимся в затруднениях, плакать с плачущими и радоваться с радующимися. Ведь и последнее служит признаком любви, хотя и представляется маловажным радоваться с радующимися. Однако же это очень великое дело и требует ума философского. Можно найти много людей, которые совершают очень трудное, но в этом оказываются слабыми. Многие плачут с плачущими, но не радуются с радующимися, а напротив, когда другие радуются, они плачут из недоброжелательности и зависти. Потому немалая заслуга радоваться тогда, когда брат радуется. Напротив, важнее как той, чтобы плакать с плачущими, так и той, чтобы помогать в бедах. Многие подвергаются опасности вместе с находящимися в опасностях. Но когда другие успевают в делах, они терзаются. Такова сила зависти. Хотя там нужны труды и пот, а здесь одно доброе желание и расположение, однако многие, перенеся более тяжелое, не совершили более легкого, но томятся и сами себя губят, когда увидят, что другие преуспевают, и что всей церкви оказана услуга или словом, или иным чем-либо. Что может быть хуже такого человека? Он противится уже не брату, но воле Божией. Помыслив об этом, уничтожь недуг свой и, по крайней мере, избавь самого себя от множества зол, если не желаешь избавить и ближнего. Для чего ты ведешь борьбу со своими мыслями? Зачем наполняешь душу смятением, воздвигаешь бурю, все неспровергаешь? Находясь в таком состоянии, как ты можешь просить себе отпущения грехов? Если Бог не отпускает грехов тем, которые не прощают сделанных против них грехов, то какое прощение Он даст тем, которые мыслят зло на людей, нисколько их не обидевших? Это доказательство крайней злобы. Таковые вместе с дьяволом враждуют на церковь. А может быть, они и гораздо хуже самого дьявола. Ведь от дьявола можно остеречься. А такие люди, нося личину дружбы, тайно возжигают огонь, сами же себя ввергая в печь первыми и страдая болезнью, которая не только не может вызвать сожаление, но и возбуждает сильный смех. Скажи мне, почему ты бледнеешь, трепещешь и сделался крайне робок? Какое случилось несчастье? Не то ли, что брат твой богат, знаменит, и пользуется почетом. Значит, тебе нужно бы украсить себя венком, радоваться и прославлять Бога, что твой сочлен стал знатен и славен. А ты скорбишь о том, что Бог прославляется. Видишь ли, куда направляется вражда? Ты скажешь, не Бог прославляется, а прославляется брат. Но через него слава восходит к Богу, а, следовательно, и вражда твоя. Но не то печалит меня, говоришь ты, а я желал бы, чтобы Бог прославлялся через меня. Так радуйся успехам брата, и вот Бог прославляется и через тебя. И все скажут: «Благословен Бог, имеющий таковых рабов, свободных от всякой зависти, взаимно радующихся счастью друг друга». И что мне сказать о брате? Если он и был твоим недругом и врагом, а Бог через него прославился, то по тому самому он должен сделаться твоим другом. А ты друга делаешь врагом, когда он получает почести и прославляет Бога. Если бы кто-нибудь излечил твое страждущее тело, то хотя бы он был и враг твой, не стал ли бы ты считать его между первыми своими друзьями? А украшающего тело Христова, то есть церковь, и своего друга ты считаешь врагом? И как ты можешь иным способом доказать свою вражду ко Христу? Потому хотя бы кто и творил чудеса, хотя бы соблюдал девство и пост, и спал на земле, хотя бы сравнялся и с ангелами в добродетели, но если имеет этот недостаток, будет нечестивее всех и беззаконнее даже прелюбодея, блудника, разбойника и гробокопателя. И чтобы кто-нибудь не обвинил меня в преувеличении речи, я охотно спрошу вас о следующем. Если бы кто-нибудь, взяв огонь и заступ, стал разорять и сжигать этот дом Божий и разрушать вот этот жертвенник, то каждый из присутствующих разве не стал бы бросать в него камнями, как в человека нечестивого и беззаконного? Так что же? А если кто приносит пламя более губительное, чем этот огонь? Я говорю о зависти, которая разоряет не каменные здания и разрушает не золотой престол, но ниспровергает и губит то, что гораздо ценнее и стен, и престола — здание учителей, то может ли он заслуживать какого-либо снисхождения? Пусть никто не говорит мне, что покушающийся на преступление часто не имеет сил исполнить его. Дела оцениваются по расположению. Так Саул умертвил уже Давида, хотя и не осуществил этого на деле. Скажи мне, неужели ты не понимаешь, что, враждуя с пастырем, ты злоумышляешь и на овец Христа, на тех овец, за которых Христос пролил кровь свою и нам повелел все делать и терпеть? Неужели ты не приводишь себе на память, что твой владыка искал твоей славы, а не своей? Ты же ищешь не его славы, а своей. Конечно, если бы ты искал его славы, то ты достиг бы и своей, а ища своей прежде его, никогда не достигнешь и этой. Итак, какое же будет врачество от этого? Будем молиться все вместе и вознесем один глаз за них, как за одержимых бесом. Ведь они находятся в положении даже более жалком, потому что безумие их произвольно, и болезнь эта имеет нужду в молитве, притом в молитве многой. Если нелюбящий брата хотя бы расточил имение и просиял в мученичестве, ни в чем не достигнет успеха, то пойми, какого наказания может заслуживать тот, кто враждует на человека, ничем его не обидевшего. Такой хуже и язычника. Если любовь к любящим нас не дает нам никакого преимущества перед ними, перед язычниками, то скажи мне, где займет место завидующий любящим? Завидовать хуже, чем ссориться. Ссорящийся, как скоро будет устранена причина ссоры, обыкновенно прекращает вражду, но завистник никогда не может сделаться другом. Первый ведет борьбу открытую, а второй — тайную. Тот иногда может представить благовидный предлог к ссоре, а этот не может ни на что указать, кроме своего безумия и сатанинского настроения. Итак, чему можно уподобить таковую душу? Какой ехидне, какому аспиду, какому червю, какому ядовитому насекомому? Ведь нет ничего нечестивее и злее такой души. Это, именно это, зависть, не спровергла церкви, породила ереси, вооружила братскую руку, побудила обогрить десницу в крови праведника, опрала законы природы, отверзла двери смерти, привело в исполнение древнее проклятие, заставило того несчастного, Каина, забыть муки рождения, своих родителей и всех других, привело его в такое неистовство и ввергло в такое бешенство, что когда Бог призывал его и говорил: «Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним», то он не тронулся и этим. Хотя бы Бог и простил ему вину и подчинил брата, однако эта рана настолько неизлечима, что если бы были приложены и бесчисленные лекарства, она все-таки будет обильно источать свой гной. Почему же ты скорбишь, несчастнейший из всех? Неужели потому, что честь воздана Богу? Но это сатанинское настроение. Или потому, что брат превзошел тебя славою, но тебе возможно опять опередить его? Таким образом, если желаешь победить, то не убивай и не истребляй, но оставь жить, чтобы у тебя сохранился повод к состязаниям, и победи живого, тогда и у тебя будет светлый венец. А если ты убьешь, то на самого себя произнесешь приговор, который постыднее поражения. Но ничего этого не признает зависть. Ради чего же ты стремишься к славе в такой пустыне? Вот и они, Каин с Авелем, тогда одни только населяли землю. Однако это не удержало Каина, и он, все исторгнув из души своей, стал рядом с дьяволом и ополчился. Именно дьявол был тогда вождем Каина. Так как ему недостаточно было того, что человек сделался смертным, то он самым родом смерти постарался увеличить несчастье и внушил Каину сделаться братоубийцею. Он, никогда не насыщающийся нашими бедствиями, спешил, нетерпеливо желал видеть исполнение своего дела. Подобно тому, как если кто-нибудь, имея врага своего в узах, и увидев, что над ним произнесен уже приговор, спешит, прежде чем он вышел из города, увидеть его умерщвленным и внутри города, и не может переждать надлежащего времени, так спешил тогда и дьявол. Хотя он и услышал, что человек должен возвратиться в землю, но он весьма сильно желал увидеть нечто большее, чтобы сын умер прежде отца, брат убил брата, и смерть была преждевременная и насильственная. Видишь ли, к чему послужила зависть? Как она исполнила ненасытное желание дьявола и предложила ему такую снеть, какую только он желал увидеть? Итак, будем избегать этого недуга. Ведь тем, которые не освободились от этой болезни, невозможно совсем избежать того огня, уготованного дьяволу. А освобождаться от болезни мы станем тогда, когда помыслим, как возлюбил нас Христос и как повелел нам любить друг друга. Как же Он возлюбил нас? Он дал и честную кровь свою за нас, бывших его врагами и причинивших ему величайшее оскорбление. И ты делай это по отношению к брату своему, как он и говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Так и вы, да любите друг друга.